Изабелла отчаянно стиснула руки и подалась вперед. «Ты не прав, Ларри. Ты же американец. Здесь тебе не место, твое место в Америке. Я вернусь туда, когда буду готов. Но ты столько теряешь. Как ты можешь отсиживаться в этом болоте, когда мы переживаем самое увлекательное время во всей истории? Европа свое отжила. Сейчас мы — самая великая, самая могущественная нация в мире. Мы движемся вперед огромными скачками, у нас есть решительно все. Твой долг — вносить свой вклад в развитие Родины. Ты забыл, ты не знаешь, как безумно интересно сейчас жить в Америке. А что, если ты просто трусишь, если тебя страшит работа, которая требуется сегодня от каждого американца? Да, я знаю, по-своему ты тоже работаешь, но, может быть, это всего-навсего бегство от ответственности? Может, это просто своего рода старательное безделье? Что бы сталось с Америкой, если бы все вздумали так отлынивать? Ты очень строга, родная, — улыбнулся он. Могу ответить, не все смотрят на вещи так, как я. Большинство людей, вероятно, к счастью для них, не прочь идти нормальным путем. Ты только забываешь, что мое желание учиться не менее сильно, чем, ну, скажем, желание Грея нажить кучу денег. Неужели же я изменяю родине тем, что хочу посвятить несколько лет самообразованию? Может быть, я потом смогу передать людям что-нибудь ценное? Это, конечно, только мечта, но если она и не сбудется, я окажусь не в худшем положении, чем человек, который избрал деловую карьеру и не преуспел. А я? Или я ничего для тебя не значу? Ты значишь для меня очень много. Я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж. «Когда? Через 10 лет?» «Нет, теперь же и как можно скорее. И на что мы будем жить? У мамы лишних денег нет. Да если бы и были, она бы не дала. Сочла бы, что это неправильно, помогать тебе вести бездельную жизнь». «Я бы и не хотел ничего брать у твоей матери», — сказал Ларри. «У меня есть 3000 годовых, в Париже это более чем достаточно. Могли бы снять квартирку, нанять une bonne affaire, прислугу. И как бы чудесно нам с тобой было». «Но, Ларри, на 3000 в год прожить нельзя». «Очень даже можно. У многих этого нет, а живут». «Но я не хочу жить на 3000 в год и не вижу для этого оснований. Я сейчас живу на 1500». «Да, но как?» Она окинула взглядом невзрачную комнату и годливо передернулась. «Я хочу сказать, что кое-что сумел отложить. В свадебное путешествие мы могли бы поехать на Капри, а осенью побывать в Греции. Туда меня ужасно тянет. Помнишь, как мы с тобой мечтали, что вместе объездим весь свет?» «Путешествовать я, конечно, хочу, но не так. Я не хочу ехать на пароходе вторым классом, останавливаться в третьеразрядных гостиницах без ванны, питаться в дешевых ресторанах. В прошлом году, в октябре, я вот так проехался по Италии. Замечательно было. На 3000 годовых мы могли бы объездить весь свет. Но я хочу иметь детей, Ларри». «Прекрасно. Их тоже заберем с собой». «Глупыш ты», — рассмеялась она. «Да ты знаешь, сколько это стоит завести ребенка. Вот Вайолет Томлисон в прошлом году родила и постаралась обставить это как можно дешевле. Это ей стоило $1250. А няня, ты знаешь, во сколько обходится?» С каждым новым доводом, который приходил ей в голову, она все больше разгорячалась. «Ты такой непрактичный. Ты просто не понимаешь, чего требуешь от меня. Я молода. Я хочу наслаждаться жизнью. Я хочу иметь все, что люди имеют. Хочу ездить на балы, на приемы, и верхом кататься, и в гольф играть. Хочу хорошо одеваться. Ты понимаешь, что это значит для девушки быть одетой хуже, чем ее подруги? Ты понимаешь, Ларри, что это значит покупать у знакомых старые платья, которые им надоели, или говорить спасибо, когда кто-то из милости купит тебе новый туалет? Я не могла бы даже причесываться у приличного парикмахера. Я не хочу ездить в трамваях и в автобусах, мне нужен собственный автомобиль. И что бы я стала делать с утра до ночи, пока ты читаешь в своей библиотеке? Ходить по улицам и глазеть на витрины? Или сидеть в Люксембургском саду и присматривать за детьми? У нас и знакомых бы не было». «Ох, Изабелла», — перебил он. «Не было бы таких, каким я привыкла. Да, конечно, друзья дяди Элиота иногда приглашали бы нас в гости, чтобы сделать ему приятное, но мы не могли бы к ним ездить, потому что мне нечего было бы надеть, и не захотели бы, потому что не на что было бы пригласить их к себе. А знаться с какими-то серыми немытыми личностями я не хочу, мне не о чем с ними говорить, а им со мной. Я хочу жить, Ларри. Она вдруг заметила, какие у него глаза. Ласковые, как всегда, когда они устремлены на нее, но чуть насмешливые. Ты, наверное, считаешь, что я дура, что все это пошло и гадко. Нет. По-моему, все, что ты говоришь, вполне естественно.